Пришла я в себя довольно неожиданно и не могла понять, в чем неправильность положения, но голова кружилась, перед глазами туман, так что смогла соображать только через некоторое время. Сначала увидела мелкую рыжую девочку, которая что-то мне вещала механическим голосом, прикрыв глаза. Оглядевшись, поняла, что мы находимся в огромном пустом зале с колоннами и бассейном, украшенном статуями и барельефами в виде переплетенных змей. Миленько так, готично и очень пафосно. Наконец до меня дошла странность моего положения, я висела в воздухе, не касаясь пола, а мой силуэт был слегка прозрачен, словно голограмма из фантастических фильмов. Так, спокойно, Саня, вдох, выдох. Это что же получается? Я призрак, умерла, когда ехала домой после работы. Последнее, что я помню, это как я садилась в машину и выезжала с парковки перед офисом. Значит, что-то случилось в пути и я умерла, став призраком, как в моих любимых фанфиках. Тогда куда я попала и кто эта рыжая со мной? Все эти мысли промелькнули буквально за несколько секунд, и я прислушалась к бубнежу мелкой. Бу-бу-бу, Гарри, а она к нему лезет. Грязнокровная свинья, это Гринджер, хочу ее проклясть. Стоп. Что там про грязнокровную свинью Гринджер? Я чуть не заржала от избытка чувств. Радуйся, Сашка Белова, ты попала в мир тупоголового носителя шрама Зик во лбу. Только, если все нормальные герои попадают в Поттера или Малфоя, на худой конец в Уизли или Снейпа, то ты попала в призрака из гребаной черной тетрадки, что держит в руках младшая дочь семьи предателей крови. Между тем, Уизлета закончила жаловаться и преданно уставилась на меня, ожидая, видимо, вызова Василиска, который решит все проблемы с ее врагами. Я же, решила воспользоваться многочисленными подсказками из Фанона и подпитаться от рыжей силой. Джинни, с моей помощью ты изведешь всех врагов, но мне нужна твоя помощь, так как я обессилел. Тебе надо порезать руку и капнуть несколько капель крови на дневник. Интересно, получится или это все фигня и выдумки фикрайтеров? Ну, что сказать, ни фигня и ни выдумки. Как только на странице упали капли крови, они тут же впитались в бумагу, а я почувствовала тонкую струнку, связывающую меня с седьмой Уизли. По этому каналу в меня сочилась энергия, наполняющая силой. После этого я быстренько уговорила Джинни вернуться в башню, а сама втянулась в тетрадь. Том Реддл реально был гением с чудовищным потенциалом. Внутри тетради он создал целый мир. Реддл оформил его как копию Хогвартса, но главное место занимала библиотека. Все его знания были четко структурированы и разложены в тома, поделенные по направлениям. Артефакторика, колдомедицина, трансфигурация, чары, бытовая магия, ритуалы, астрономия и многое, многое другое. Я немного побродила между стеллажей и буквально провалилась в знания. Каждая книга впитывалась в мой разум и усваивалась мозгом в течение нескольких часов. Теперь я могла подпитывать себя извне и не попадала в небытие как крестраж Риддла, а словно находилась внутри обучающей компьютерной игры, не чувствуя голода и усталости. Рыжая время от времени писала в дневнике, тогда мой канал силы значительно увеличивался, поэтому я ей отвечала. Из нашей переписки я поняла, что пока было только нападение на кошку Филча. Эта маленькая мерзавка поймала кошку, когда выходила из туалета Плаксы Миртлы, просто оглушив, повесила ее на крюк. Гадкая предательница крови, как можно издеваться над животными. Гнусная семейка, я их еще по прошлой жизни терпеть не могла, прилипала и на хлебников, а уж пообщавшись с Джинни, вовсе за людей не считаю. Близнецы постоянно терроризируют младшекурсников, подливают зелья маглорожденным. А если кто-то жалуется на них, то подлавливают и устраивают избиения и проклятия. Хорошо хоть пока не насилуют, но видимо скоро и до этого дойдут. Рон состоит на службе у Дамблдора. Вся семья получает деньги из сейфа лопуха Поттера, а этот друг отдельно жалование в 3 галеона в месяц. Что за мерзость? Ладно воровство, но они травят его зельями по указке директора, а еще Джинни обещали, что она выйдет за него замуж, как только Поттеру исполнится 14 лет. Парня опоят приворотным и, вуаля, можно заключать помолвку, а потом и брак. В общем, бедняга шрама головы под колпаком у рыжего семейства до самой смерти. Всю эту информацию Джинни буквально изливала на меня, чередуя с жалобами на гадких одноклассников, которые не хотят с ней дружить и на грязнокровку Гринджер, крадущую внимание ее кумира. Я бесилась, но отвечала Джинни с сочувствием, давала советы, а сама набиралась силой знаний внутри дневника. Я решила приложить силы и возродиться, ведь в каноне Риддл почти смог это сделать. За год он достаточно окреп и, если бы не пафос при возрождении, ему бы это удалось. Я же решила тихонько тянуть силы и, в то же время, подготовить алиби для своего нового тела. Как легализовать взявшегося из ниоткуда человека? В обычном мире, это незаконные документы через нелегальные структуры. В магическом мире все одновременно проще и сложнее, благо знаний у меня теперь достаточно. Еду к ней, еду к миленькой моей. Конечно, не к миленькой, а в школу, но настроение у меня все же прекрасное. Итак, меня зачислили на 6-й курс школы чародейства и волшебства Хогвартса. Именно сегодня я, наконец-то, попаду в замок на законном основании. В купе я сидела одна, иногда через стекло заглядывали школьники, но внутрь пока никто не входил. Итак, за прошедшее время мне все же удалось выполнить все свои планы, намеченные на ближайшее время. Маленькая рыжуха поспособствовала моему возрождению, а количество Уизли сократилось на 1 единицу. Стыдно ли мне за смерть Джинни? Нет, я эгоистка, и моя жизнь, по сравнению с чужой, в несомненном приоритете. Весь прошлый учебный год у ее семьи и у Дамблдора была возможность избавить ребенка от темного артефакта, но раз они этого не сделали, то и я жалеть не стану. Мне подарили второй шанс, и терять его я не собираюсь. Алиби себе я составила руками Джинни. Рыжая, по моему внушению, завела обычную тетрадку и стала записывать в нее весь тот бред, что рассказывала и мне. Ненависть к Гринджеру и другим девочкам, ревность и зависть чередовались с темными заклинаниями и ритуалами, которые я ей подсказывала. Из запасов выручай комнаты, я подобрала несколько артефактов потемней, а в дневнике Джинни написала, что нашла в замке тайник и собирается уничтожить всех своих врагов. Книжечка с проклятиями, типа вечного сна, оцепенения и гниения, добавилась к артефактам. В общем, должно было сложиться впечатление, что необразованный ребенок нашел несколько артефактов, которые тянули из него магию и жизнь, до смерти от истощения. Так именно все и получилось. Когда Джинни приехала с каникул домой, я в первую же ночь выпила у нее последние силы и, наконец-то, возродилась в живом теле. Так как на доме Уизли не было никакой защиты, пришлось срочно линять оттуда, потому что на всплеск темной энергии тут же прибыл наряд авроров. Труп Джинни обследовали, так же как и ее вещи. Все записи и артефакты изъяли. Попутно арестовали Артура Уизли за нарушение статута, найдя в его сарае множество магловских вещей и огромную сумму фунтов, которую этот дебил хранил в стеклянных банках. Как выяснилось, этот урод просто забирал из домов, в которые он попадал по вызову, все, что ему нравилось, после стирая хозяевам память. Ювелирные украшения, электроприборы, часы, деньги, все это просто хранилось в сарае. Он даже не мог объяснить, зачем ему были нужны все эти вещи. Артур не тратил фунты, не продавал украшения, не мог пользоваться электричеством. Он просто стаскивал все, что ему нравится, как крыса в свою нору. С работы, в итоге, его выгнали и наложили 5-летний запрет на использование магии. В деле о смерти Джинни написали о неосторожности в обращении с артефактами и халатности родителей и руководства школы. Директор поплакался и отмазался, как обычно, декан получила выговор, и на этом все закончилось. Мне даже немного обидно было. Я так долго планировала алиби, а все спихнули на авось, даже толком не проведя расследование. Хотя о чем я говорю? Дамблдор творит, что его левой пятке угодно, вертит на всех аристократов, что уж там говорить о полностью зависимой семейке предателей. Подкинул им немного денег, наверное, и наплел о всеобщем благе. Ну, для меня же и лучше. В тайной комнате я опустошил тайник молодого Тома. Он про него то ли забыл, то ли ему кое-кто память стер, но мне досталось весьма приличное количество денег, несколько волшебных палочек, немного артефактов, яд и сброшенные шкуры василисков саквояжи с расширенным пространством. А я все раньше удивлялась, почему в книге Поттер увидел всего один выползок, ведь за 1000 лет змей всяко не единожды линял. Оказывается, Томми все прибрал и спрятал, а потом потерял память о тайнике вскоре после создания дневника, Кристража. Ну, а мне зато повезло, Джинни спрятала саквояж в свой сундук, а я забрал его, когда покидал нору. Итак, в первую неделю после возрождения, я отсиживалась в заброшенном поместье Риддлов. Старик-сторож был оглушен конфундусом и в сам дом не совался, жил себе в домике привратника. Я же набирала сил и привыкала к новому телу. Элементарно. Ходить в туалет стоя и не раскачивать бедрами при ходьбе. А то томного лорда общественность может и не вынести. Внешность довольно броская получилась. Я стала невысоким брюнетом с очень симпатичным личиком и пронзительно синими глазами. Чуть кошачий разрез, темные пушистые ресницы, синий цвет радужки, пронизанный лучиками голубого цвета. Черты лица классические, милые ямочки на щеках и темные волнистые волосы. Далее, передо мной стоял вопрос о легализации. Я могла пройти ритуал признания у гоблинов, но тогда получила бы документы о том, что я Том Реддл, 1926 года рождения, а меня это, как вы понимаете, совсем не устраивало. Так что, после долгого размышления я решила рвануть в Россию, а точнее в Российскую империю, так как в этом мире никакой революции не было и семья Романовых так и правит до сих пор. Так как купить портал я не могла, из-за отсутствия документов, пришлось лететь на самолете зайцем. Из Хитроу за 4 часа я добралась в Москву. Выбравшись в город, затерялась в метро, доехала в библиотеку имени Ленина, где оплатила 10 галеонов за пользование читальным залом магической части. Там библиотекарь скопировал мне карты магической России и продал путеводители для иностранцев. Я подобрала себе гостиницу и отправилась в магический квартал. Для меня важно было получить новое имя, а как это можно сделать, не вступая в брак? Вариантов было несколько, но я выбрала самый простой и одновременно сложный – создание рода. В этом мире не было никаких наследий, были дары, которые передавались генетически, так что, меняя имя и род, маг не терял их. Всяких вампиров, вейл, демонов и тому подобного в магах не просыпалось. Я теперь полумагическое существо, то есть сейфы и имущество Реддла, а также его предков, мне не грозят, зато и его обязательств не досталось. Я имею магию и знания Тома, но любая проверка покажет, что я не имею с ним родства, так что если он заныкал себе денег в банке, то мне они не достанутся. Ну и ладно, мне и тайника с шкурками и деньгами хватит. Откуда он в таком возрасте смог заныкать почти 20 тысяч галеонов, мне неведомо. В общем, первым делом, я отправился к ритуалистам. В России с этим все намного проще, чем в Европе. Плати и получай, что захочешь. Дедушка Кощей вполне себе легально предоставляет услуги некроманта, шаманы призывают духов, ведуны служат Великой Тайге, так что ритуалисты просто указаны в перечне специалистов магического квартала в Китай-городе. В конторе я заключила договор об услугах, по которому мне предоставили ритуальный зал и специалиста. После обрядов очищения, благодарения и пожертвований крови и магии я провалилась во тьму. По ощущениям, меня познавали. Именно так, нечто рассматривало меня на генно-молекулярном уровне. Это вам не легилименция или беседы с человекоподобными сущностями о сути бытия и цели возрождения. Нет, это была бесконечность Вселенной, то необъятное, что пугает разумных существ своим величием. Меня постигали, растворяли и пропускали сквозь звездную пыль. Уж не знаю, что чувствовали другие основатели родов, но если у них было нечто подобное, то тогда я понимаю их гордость от принадлежности к великому. Наконец, через вечность, меня мягко выплюнуло обратно. Я лежала на ритуальном камне, посреди начертанной пентаграммы и наслаждалась золотой пыльцой, что окружало мое тело, медленно впитываясь в кожу. Когда сияние стихло, ритуалист помог мне подняться в комнату отдыха, где меня напоили вкуснючим чаем с душистым медом и предоставили магически заверенный документ. Итак, та-да-да, я, Хильген Белов, без семьи, без родни, основатель рода, носитель дара смерти, темный истинный целитель, то есть могу буквально вытягивать душу из-за грани, заниматься некромантией, исцелять смертельно больных силой сырой магии. Вот такая плюшка для основателя рода. Моим потомкам дар будет доставаться в спящем виде и просыпаться только после серьезных усилий в развитии. Просто так получить раскрытый дар смогла только я. Если я буду кровно усыновлять ребенка, то дар тоже перейдет к нему, а это серьезная ответственность. Так как я бывшая женщина, то брать жену я не собираюсь, а вот усыновить и воспитать сироту я смогу, но это в неблизком будущем. Итак, род я создала, имя получила, легализовалась как русский совершеннолетний маг. Теперь мне надо возвращаться в Англию и зачислиться в Хогвартс. В принципе, я могла обучаться в любой стране, денег хватало, но мне хотелось посмотреть изнутри на события канона. Там я примерно знала расклад, в других же странах, не зная внутренней политики, можно вляпаться в серьезные проблемы. Так что Англия зло, но зло известное – Поэтому мне предстояло возвращение и обучение. В Москве я еще неделю шаталась по магическим кварталам, закупая всякие нужные вещи. Амулеты от сглаза, одежду с рунной вышивкой, книги по всем интересным направлениям, ингредиенты для зельеварения, сделала защитную татуировку от легилименции. В общем, собиралась как на войну. По поводу того, что думала и говорила о себе то в женском, то в мужском роде, даже не парилась. В английском языке разделения народа нет, так что мне не попасться на этом, а когда говорила на русском, контролировала себя. В общем, закупившись на полную катушку и продав одну из шкур Василиска через банк, обзавелась сейфом с приличной суммой. Гоблинский банк был един во всех государствах. Сами хранилища находились в подпространственном домене гоблинов, а сами отделения банка были порталами, так что в любой стране я имел доступ именно к своему сейфу со всем его содержимым. В середине июля я легально вернулась в Лондон, купив международный портключ в Министерстве магии. В тот же день я подала заявление о зачислении в школу, оплатив за шестой курс сумму в 500 галеонов, что соответствует средней зарплате министерского служащего за год. К примеру, у того же Артура Уизли зарплата была порядка 60 галеонов в месяц, как у начальника отдела. Простые служащие получали около 30-40 галеонов, а волшебная палочка у Элливандера стоила 7. В месяц на питание семьи из 4 человек уходит примерно 20 галеонов, а аренда небольшого домика в магической деревне стоит около 15 галеонов в месяц. Так что доставшиеся мне от Томми наследство в виде 20 тысяч шкур Василиска обеспечили безбедную жизнь мне и моим гипотетическим детям на много десятилетий вперед. Так о чем это я? Да, подав документы в школу, я отправилась в банк. При открытии счета мне выдали буклет об услугах, которые предоставляет банк, и там я нашла риэлторские предложения. В Лондоне, на Косой аллее, меня встретил мой же поверенный из России, так что объяснять ему ничего не надо было. Пригласив меня в переговорную комнату, гоблин показал несколько вариантов жилья. После недолгого выбора я осмотрела 3 дома. Все они находились, по моей просьбе, в сельской местности и довольно уединенно. К вечеру мы подписали договор, и я перевела оплату за небольшой, уютный дом в Шотландии. До ближайшего магловского поселения было около 30 километров, до побережья чуть больше. Вокруг раскинулись прекрасные вересковые холма и небольшой лес. Недалеко от дома проходила лей-линия, так что в доме был оборудован прекрасный ритуальный зал с слабеньким источником силы в виде родника, бьющего в широкой каменной чаше. 2 этажа дома были полностью меблированы прежним хозяином, и я не стала ничего менять. Мне понравились голубоватые тона стен, бронзовые подсвечники и мебель теплых медовых оттенков. В России я накупила льняного белья с вышитыми рунами спокойствия и большие мягкие полотенца, зачарованные на самоочищение и сушку. Посуда, в основном фаянс, фарфор и дерево, тоже была привезена из Москвы и напоминала мне о родине росписью гжели и хохломы. Так что кухня и столовая у меня были яркие и многоцветные, а весь дом в постельных спокойных тонах. На первом этаже, кроме кухни и столовой, находились гостиная, санузел для гостей и библиотека. На втором этаже 3 спальни с ваннами и просторный кабинет. На чердаке было маленькое помещение для совы и комната, в которой у прежних хозяев обитал домовой эльф. Также на чердаке была оборудована небольшая зельеварня, так что места для одной меня было более чем достаточно. Во всех жилых комнатах были небольшие камины, которые топились зачарованными дровами, так что зимой в доме будет тепло, а в гостиной был камин побольше, и он был подключен к сети перемещения. Я спокойно обживал свой новый дом и ждал время комиссии, которая должна будет решить, на какой курс в Хогвартсе я буду зачислен. Я, конечно, мог бы сдать и жаба, но, как вы помните, я хотел посмотреть на канонные события и особенно на турнир 4 волшебников. На какой факультет поступать мне было все равно, так как геройствовать я не собирался. Ни с моим мутным призрачным происхождением и русскими документами лезть в центр события и привлекать внимание. Так как я совершеннолетний по магическим законам, решил сдать сову и поступить на 6-й курс. Как раз турнир приходится на мой выпускной год, а дальше ничего интересного. Амбридж я точно встречать не хочу, сопротивление пожирателям тем более. За 2 года я собираюсь наработать репутацию среди значимых семей и, по секрету всему свету, поведать о своем даре истинного целителя, которого в Англии не было последние лет 50 точно. Так что, думаем мозгами, никуда не лезем, смотрим в оба глаза. В середине августа я успешно сдал экзамены, получив максимальное количество превосходно и выше ожидаемого, и 1 сентября я на законном основании ехал в Хогвартс. Итак, что мы имеем? Блэк, собака бешеная, так и сбежала из тюрьмы, и теперь в школе будут околачиваться дементоры. Для меня не помеха, это они пусть боятся некроса. А вот заработать первые бонусы на проверке поезда можно. Как только состав остановился, я выпустил немного своей силы, и поэтому дементоры даже не приближались к моему купе. Зато остальные дети были перепуганы и истощены. Кстати, в соседнем со мной купе ехало золотое трио, так что Поттеру никто не привиделся и в обморок он не падал. Да и Люпин, волк облезлый, проспал до самого Хагсмида и даже не знал о нападении на детей. А вот я прошелся по вагонам и раздал перепуганным ученикам немного магического шоколада и успокоительного бальзама. Дети благодарили, стуча зубами, девочки были в слезах, старосты бегали по вагонам с укрепляющим зельем и, та-да-да, ни одного взрослого. Просто чудесное обеспечение безопасности школьников. Даже продавщица сладостей не показала носу из головного вагона. И это маги, которые кричат о ценности детей, ну-ну. В общем, школы мы достигли весьма расстроенными и обозленными. На распределении я был последним, после первочков. Шляпа, недолго думая и ничего не спрашивая, «Привет, Канону с Фаноном», закинула меня в Ривенкла. Стол моего нового факультета был самый малочисленный, всего человек 50 на все 7 курсов. На моем 6-м курсе было всего 3 учеников, я, 4-й. На 7-м курсе тоже 4 человека. В общем, умников в Англии немного, зато боевиков раза в 3 больше. Гриффиндор лидировал по количеству, примерно 150 учеников. Далее шел Хаффлпафф со своей сотней. За ними Слизерин, около 80 человек, и Ривенкла в самом конце. Всего в школе обучалось около 400 человек. По всей Британии было еще несколько школ попроще и подешевле. Были и с пансионом, и дневные. Стоило обучение в таких местах около 100 галеонов в год. Так что многие маги победнее обучали детей именно там. В Хогвартс попадали дети магов побогаче или маглорожденные, которые проходили по уровню силы и средств. В башне Ривенкла все ученики, старше 3-го курса, жили в отдельных комнатах. Хотя, если малыши желали, то им предоставлялись отдельные спальни с общей гостиной. Места в башне было более чем достаточно для такого количества студентов. Факультету были предоставлены 2 большие учебные комнаты для практики с манекенами и для написания домашних заданий, библиотека, ритуальный зал, спальни курсов, соединенные гостиными и, под самой крышей, совятня. В гостиной можно было вызвать факультетских домовиков и заказать легкий перекус, чай, какао или молоко. Декан факультета почти каждый вечер находился в общей гостиной. У большого камина стоял его личный стол, за которым он проверял эссе или отвечал на вопросы учеников. Старосты отвечали за все основное, но если они не могли решить вопрос, то тогда беспокоили декана. Флитвик выглядел не так, как в фильме. Не знаю, какой уж он полугоблинный, возможно ли вообще генетически смешать 2 разных расы магических существ. Наш декан был невысокого роста, довольно симпатичный мужчина, пропорционально сложенный и довольно спортивный. Если уж, не помню, в каноне или в фаноне, он был мастером дуэлинга, то, естественно, должны присутствовать и мышцы, и гибкий стан. Вообще, я мало встречал толстых или уродливых магов. Само использование магии довольно энергозатратно и поэтому не позволяет скапливаться жиру в теле. Внешность же довольно симпатичная у большинства. Если есть какие-то странности, то это последствия родовых проклятий или генетические отклонения, что можно убрать при помощи колдомедицины. Другое дело, что многие потомственные маги гордятся наследственными чертами типа кривых зубов, больших носов или выпирающей челюсти, так как по этим чертам четко отслеживается родовая принадлежность. Я приглядывался и к Дамблдору. Что скрывают его психоделические мантии, непонятно. Борода и волосы у него полностью седые, но они сияют белизной и не выглядят безжизненными, а голубые глаза пронзительные и ничуть не подслеповатые, хотя дедуле много больше сотни лет, да и морщин у него на лице не наблюдается, даже мимических возле глаз. А так, все смотрят: ага, седой, старый, в непонятной хламиде, значит совсем ни о чем. На деле же, сбрей ему бороду, переодень в нормальный костюм и, судя по состоянию кожи, мы получим 40-летнего мужчину в полном расцвете сил. В общем, все со внешностью магов неоднозначно. В первый же вечер я устроился в своей комнате. Неплохо. Спальня с полуторной кроватью под синим балдахином, шкаф для одежды, тумбочка для мелочевки, зачарованный камин, небольшой санузел с унитазом и чугунной ванной. Маги, как и магглы в Англии, затыкают пробками раковины и ванны и моются не под проточными струями воды. На пол я бросил ковер, который был расшит согревающими рунами. Забавная замена теплым полам из разноцветных лоскутков ткани. Вещи разложил в шкафу, туда же спрятал свои ценности в виде денег. Книги и учебники отправились на полку. Над столом и кроватью висели лампы, в виде обычных стеклянных шаров, которые работали от слов «Люмос» и «Нокс». Не знаю, как у гриффиндорцев, неужели и вправду живут всем курсом в одной спальне и ходят в одну ванную по очереди, бедняги. На следующий день, перед завтраком, старосты раздали всем расписание уроков, а мне еще и список факультативов. Дуэлинг вел декан Флитвик по средам в нашем дуэльном зале, а зельеварение и алхимию, соответственно, декан Снейп, по пятницам в лаборатории Слизерина. Еще был факультатив по ритуалистике по понедельникам, который вел наш семикурсник Алекс Нортон и кружок по домоводству и бытовым чарам по четвергам, его вели две семикурсницы Алисия Блишвик и Сесилия Нот, обе из младших ветвей семей, очень воспитанные и умненькие девушки. Также, по вторникам можно было присоединиться к Хаффлпаффу в теплицах и в субботу к Слизерину на обучение законам и экономике, так что свободного времени было не так много. Кроме уроков и домашних заданий я попытался попасть на все факультативы, чтобы решить, что именно мне интересно. В первый день у нас было занятие у профессора Снейпа, и я оказался полностью очарован этим удивительным предметом. Так как профессор брал на продвинутый курс только тех, кто сдал сову по его предмету на превосходно, с шестого курса у него занималось всего 8 человек, трое с Ривенкла, трое со Слизерина и двое с Хаффлпаффа. С Гриффиндора в прошлом году никто не дотянул до нужного балла. Так как мой дар позволял видеть магические потоки, зельеварение для меня было потрясающим зрелищем. При добавлении каждого ингредиента потоки магии в котле меняли цвет, при помешивании образовывались сияющие узоры, а при добавлении магии все содержимое вспыхивало необычайно чистыми цветами и пульсировало в такт биения сердца зельевара. Видимо, я пялился в свой котел с таким восхищенным видом, что профессор попросил меня задержаться после урока, благо он на сегодня был последним. «Мистер Белов, могу я задать вам личные вопросы? Обещаю, что без вашего согласия этот разговор не уйдет никуда дальше меня». «Конечно, сэр». Постараюсь ответить. А что, мне же надо как-то продвигать свой дар и нарабатывать клиентов в Британии. Я заметил, что вы внимательно наблюдали за процессом приготовления. Вы что-то видите сверхобычного? Я немного помялся, якобы сомневаясь, но все же ответил. Я вижу магические потоки, это часть моего дара. Интересно. Снейп даже подался вперед, и его глаза зажглись любопытством. А можно узнать, каков ваш дар? Это же не артефакторика. Конечно, рано или поздно все равно о нем станет известно. Я, темный целитель. Снейп аж впился в меня глазами. Мистер Белов, вы понимаете, что вы единственный истинный целитель на территории страны за последний век? Да, я узнавал об этом. В России нас больше, но все равно немного. В Европе все намного хуже. Магия скудеет из-за запретов. Да, и за одни ваши слова Авроры могут вас арестовать. Правда, ненадолго, улыбнулся он. Целитель лицо неприкосновенное, особенно в Британии, где куча проклятых и нет возможности исцелиться. Как вас отпустили с родины, зная о вашем даре? Они не успели меня остановить. Я тоже позволил себе улыбку. Дар только раскрылся, а я через несколько дней покинул страну. Задерживать силой, как вы и говорили, целителя никто не будет. Я совершеннолетний. Хорошо. Я надеюсь, вы хорошо защищены от приворотов. Это единственный способ насильно удержать целителя. Да, сэр, особенности дара и родовой магии не позволят затуманить мой разум ни в каком виде. Похвально, мистер Белов. Это очень обнадеживает. Скажите, то, что вы рассказали мне о своем даре, означает ли это, что вы готовы брать пациентов на исцеление? Да, профессор, я готов, но у меня много занятий. Я могу брать одного пациента в неделю. В воскресенье у меня единственный свободный день. Если кто-то из ваших друзей захочет обратиться ко мне, я буду ждать письма. Но, прежде чем вы будете рекомендовать меня своим знакомым, я хотел бы провести курс лечения с вами. Вы должны знать, что я могу и что вам не будет стыдно за меня. С ней подкинулся на спинку стула и стал изучать меня нечитаемым взглядом. Я спокойно сидел перед ним, давая ему время на раздумье. «Что именно вы хотите исцелить во мне и сколько это будет стоить?» Наконец спросил он. «Я проведу полный осмотр вашего организма и маги, после того как я вам сообщу все, что нашел и что из этого могу исправить, вы скажете мне, что именно я могу трогать, а что нет. После исцеления я снова проведу полную диагностику. По результатам, вы узнаете, что именно удалось вылечить, а что осталось по моей вине или по вашему желанию. Оплату каждый пациент вносит свою, то есть я никому не назначаю цену. Каждый платит по мере своих возможностей и желания. У кого-то нет денег, но есть полезная книга или артефакт. У кого-то нет ничего из материальных ценностей, они придумают что-то в виде услуги или тому подобного. Каждый решит для себя сам, что стоит его исцеление. Я не могу назначать за жизнь другого мага цену. Это просто убьет мой дар. Я вас понял, мистер Белов. Что ж, я буду польщен, если стану первым вашим пациентом в Британии. Конечно, профессор, благодарю за доверие. Можем встретиться в это воскресенье с утра. Вам лучше не есть в течение суток до сеанса. Хорошо, я согласен с вами. В воскресенье в 10 часов буду ждать вас в этом кабинете. Я попрощался с профессором и отправился в башню воронов. В начале урока я уже успел частично просканировать профессора и увидел много нехорошего в материальном и ментальном плане. Надеюсь, в воскресенье мне удастся избавить его от всей этой гадости. Неделя пролетела незаметно, я учился, посещал факультативы, знакомился и краем глаза следил за золотым трио и их противостоянием с Малфоем. Со стороны смешно выглядели их переругивания и драки. Поттер был полностью ведомым. Уизли крутил им и стравливал со всеми окружающими, кроме квиддичной команды. Гринджер, вот уж действительно заучка бобриха, постоянно вещала что-то в эфир, причем не обращая внимания, слушают ее или нет. Так что я пока раздумывал, помочь Поттеру или не стоит привлекать к себе внимание со стороны светлейшего директора. В воскресенье, немного волнуясь, я спустился в подземелье. Декан Слизерина ждал меня в классе, чтобы проводить в свои личные покои. В его гостиной царил мужской дух классицизма. Тяжелая дубовая мебель, камин со сверкающей решеткой, диван, покрытый мягкой шкурой, на полу толстый ковер приглушенного коричневого цвета. Профессор трансфигурировал кресло в кушетку, снял мантию и, оставшись в рубашке и брюках, лег на спину, прикрыв глаза. Я же приготовил самопишущее перо и пергаменты и начал осмотр. В принципе, все у него было не так и страшно. Больной желудок, несколько неправильно сросшихся переломов, сколиоз, чуть увеличенная печень. Больше всего страдала именно его магия. Несколько непреложных обетов рвали его магию в районе сердца. Ментальные закладки затеняли область головы и формировали печать проклятия и, как вишенка на торте, черная метка. Эта сущность не только выкачивала магию, передавая ее через канал связи своему хозяину, но и полностью блокировала регенерацию ауры. Все полученные проклятия не удалялись из ауры, а висели на снипе, выпивая последние силы. Как он вообще до сих пор не стал сквибом, для меня загадка. Может, то, что он декан, ему помогало, ведь Хогвартс поддерживал своего ставленника по мере сил и возможностей. А, может, то, что как маг Снейп был чудовищно силен, не знаю. Но таким образом он все же исчерпает свои ресурсы и годам к 50 станет сквибом и вскоре умрет от проклятия и болезней. Метка действует так же, как я тянул силы у рыжей Уизлетты. Сначала пьет магию, потом жизненные силы и так до самой смерти. Редбу все-таки гений. Уломать такую кучу потомственных аристократов, дать заклеймить их и стать вечно живущим вампиром. Пока не умрут его вассалы, он будет жить и не нуждаться ни в силе, ни в источнике. Но... так как клейменные слабеют и умирают, ему нужно срочно ожить и найти себе новых доноров. Теперь я понимаю, почему так быстро вымерло старшее поколение пожирателей. После физического развоплощения Редблу понадобился огромный резерв силы, чтобы не отправиться за грани и остаться в этом плане, поэтому он высосал у членов ближнего круга все силы, и те скончались от первой же болезни, не имея сил исцелиться. Все свои наблюдения я передал Снейпу в виде списка. Он несколько раз прочитал его и затих в глубоких раздумьях. А что, не верится мне, что мужик чуть старше 30 лет так любил школьную подружку, что хотел досрочно умереть. Это в фильме Снейпа играет Рикман и выглядит на 60, а тут профессор очень даже молод. Следствие проклятия и метки на лицо, но после исцеления он будет еще тот красавчик и полный сил маг. Наконец Снейп отмер. Мистер Белов, что из этого списка вы можете вылечить? Все, профессор. Наибольшую трудность для меня составляют ментальные закладки, но их я могу снять, дар позволяет. А метка, она не составляет трудности, многие специалисты не смогли с ними ничего сделать. Мои коллеги обращались и к истинным целителям, но они не смогли ее снять. Видите ли, сэр, у истинных целителей есть сила, чтобы снять проклятие и исцелить болезни, но каждый из нас имеет свое направление. Вы знаете, что ваша метка является донором для мертвой сущности. Снейп выглядел настолько потрясенным, что мне даже стало его жалко. Профессор, я буду с вами абсолютно честен, так как условия нашего контракта не позволят вам открыть мои тайны посторонним. Я получил свое имя при основании рода, вместе с даром. Хильген, от имени покровителя рода. Хиль, прошептал Снейп. Именно, сэр. Магия дала мне имя и возможность работать с планом смерти. Поэтому ваша мертвососущая метка не самое сложное задание. Вы знаете, что я, как основатель рода, получил дар от Вечной Леди в развернутом виде. Мне не надо учиться, я знаю, как исцелять, просто видя проблему. Метка нужна мне по условиям непреложного обета для моей дальнейшей деятельности. Немного подумав, сказал Снейп, я не могу убрать часть свойств. Смерть забирает все, она не оставляет выбора, как бы кому не хотелось верить в иное. А непреложные обеты у вас недействительны, так как тоже завязаны на смерть, поэтому их легко снять. В каком смысле? В печатях обетов присутствует аура смерти, они были даны уже мертвому человеку, либо были завязаны на жизнь, а так как условие не исполнено, обет недействителен для меня и для вас. Постойте, мистер Белов, можете пояснить? Конечно, сэр. Вот две нити обета. Одна черная, то есть человек, с которым вы его заключили мертв и перед смертью он вас отпустил, потому что не имел права требовать исполнения. Пока этот человек был жив, он взял у вас обет, но сам не сделал со своей стороны ничего, чтобы условие было выполнено. Например, я требую у вас, чтобы вы воспитали моего ребенка после моей смерти. На этих словах Снейп дико взглянул на меня, а я что, я простой читер, но со своей стороны я не вписал вас в завещание как опекуна моего ребенка, не заключил при жизни договор наставничества с моим ребенком, не вышел за вас замуж, чтобы вы усыновили моего ребенка, это понятно? И, когда я умираю, смерть считает все мои притязания на вашу магию недействительными, так как непреложный обет – это двустороннее соглашение, понимаете? Ведь не зря маги становятся на колени и берутся за руки. Если бы это была односторонняя клятва, заверенная магией, то после смерти одного из участников, она бы осталась неизменной. С этим понятно? Снейп задумчиво кивнул. Вижу по его лицу, что у человека сейчас просто рвутся все шаблоны. Мда, магия и логика несовместимы. Вроде объясняю простые вещи. Итак, перейдем ко второму обету. Его аура, как переплетенные нити черного и золотого цвета. Что это значит? А значит, что суть обета заключалась в обязательном выживании стороннего лица. Золотая нить показывает, что оба участника обета живы, но черная показывает смерть и, вследствие этого, нарушение условий. Значит, обет действует до тех пор, пока вы признаете его легитимность. На самом деле его уже не существует, откат за него вы не получите, и, как только пожелаете, он станет недействительным. Вот это шок по-нашински. Такого охреневшего лица у Снейпа не увидит, наверное, никто и никогда. У человека просто что-то там так трескалось, рвалось и ломалось в мозгу, что я почти реально это слышал. Я суперстар. Через какое-то время наш Горемыка все же пришел в себя и решительно лег на кушетку с видом человека, познавшего истину. Решительным тоном мне было дано согласие на исправление всего, что я нашел. Ну, наше дело маленькое, копая и копая от забора и до вечера. Так что на последующие несколько часов я погрузился в глубокий внутренний мир декана Слизерина. Хе-хе. Уже ближе к ужину я закончил со всеми болячками Снейпа, удалось все исцелить, снять закладки, удалить метку и паразитирующие проклятия. Я перенес профессора на диван и укрыл теплым пледом, а сам с трудом пополз в башню. Ахоханюшки, чего ж так далеко от подземелья до моей уютной спаленки? 7 лестниц, 4 длиннющих коридора, огромная гостиная, целых 6 шагов от двери до кроватки и 50 сантиметров полета до подуш. Проснулся я только на следующее утро от дикого голода. В последний раз я ел в субботу вечером, так что теперь желудок просто залип к спине. На будущее мне урок, надо работать рядом с едой и кроваткой и иметь запас укрепляющих зелий, а то так и помереть можно от слабости. Хорошо, что время завтрака уже настало, так что я быстренько принял душ и поскакал в большой зал. За столами дремали такие же ранние пташки, как я. За преподавательским столом нашлась только декан Спраут, к которой через некоторое время присоединилась профессор МакГонагалл. Я молча навернул тарелку овсянки, два яйца, две сосиски, тост с маслом и джемом и запил все это стаканом сладкого чая, и только после этого смог остановиться. К этому времени подтянулись остальные ученики и учителя. Отсутствовали Дамблдор, Снейп и Люпин. Ну, последний после полнолуния отлеживался, а вот что с нашим зельеваром? Ладно, у нас первая пара как раз зелья, там и узнаю, что с ним. Неужели проспал? Вроде, за ночь сил у него должно прибавиться. Ладно, побежали на занятия. Мы заняли места за своими столами, и в тот момент, когда прозвенел звонок, в класс влетел зельевар. Точно проспал. А вот его внешний вид заставил нас замолкнуть. Нет, я знал, что после снятия проклятий он станет выглядеть лучше, но чтобы так. Он и раньше не был уродом, просто общее истощение, желтизна кожи и зубов, слабые волосы и круги под глазами составляли печальную картину. Теперь же он выглядел лет на 25. Блестящие, длинные волосы, белоснежная кожа, глубокие черные глаза, длинные ресницы, изящно выгнутые брови и губы, изогнутые словно лук Купидона. «Мама, Снейп меня убьет». Видимо, утром он проспал, в попыхах собрался, а так как бриться ему не надо, то в зеркало он не смотрел и перемен в себе не заметил. Вся магическая одежда легко подстраивается под размер тела, так что свои широкие плечи и тонкую талию он тоже не увидел. «Боже, боже!» Или, вернее, «Мерлин, спаси меня от гнева зельевара», когда его начнут заливать слюнями школяры и коллеги. Урок прошел в напряженной тишине, а по окончании мои однокурсники чуть не бегом помчались разносить весть о чудесном изменении вида злобного профессора. Я же медленно собрал сумку, все равно у нас следующим уроком история магии, а Бинс даже косится в мою сторону, боится, как и другие призраки, и обреченно подошел к Снейпу. Тот удивленно поднял голову от конспекта. «Вы что-то хотели спросить, мистер Белов?» Я горестно вздохнул. «Ай, чему быть, того не миновать». Достал палочку и трансфигурировал перед ним зеркало. Снейп уставился в него так, словно это пресловутая иена лишь. Пару минут он просто пялился, потом встал и отошел, чтобы увидеть себя в полный рост. Пару раз повернулся боком и даже кинул чары на зеркало, видимо, опасаясь, что это иллюзия. «Это что, мистер Белов?» Наконец смог выдавить он. «Это ваш истинный облик без проклятия и паразитов», — покаянно прошептал я. «Простите, что не предупредил заранее. Честно говоря, я не ожидал такого сильного эффекта, но, видимо, эти проклятия были с вами очень давно, поэтому такие сильные изменения. Может, мне гламур наложить, что люди подумают? Боюсь, что уже поздно. Сэр, вы видели, как стартанули ваши ученики? Куда уж до них международным почтовым совам? Если вы сейчас примените чары, будет разговоров еще больше. Сами знаете, тайна манит и не даст всем успокоиться». «Ну и ладно», — улыбнулся Снейп. «Буду в кои-то веки красавчиком, характер у меня не изменился, так что будет лишний повод снять баллы с идиотов». «Я рад, сэр», — облегченно вздохнул я. «А как вы себя вообще чувствуете? Словно с меня сняли бетонную плиту». «Околдовать пробовали? Теперь у вас огромный резерв, так что аккуратнее с дозировкой силы, особенно при зельеварении». «Да, спасибо, что предупредили, об этом я даже не подумал. Сначала потренируюсь в дуэльном зале, а потом уже на зельях. Если вам нужна будет помощь с зельями для больничного крыла, я могу вам помочь, сэр. В ближайшее время вы будете только адаптироваться к новому количеству силы». «Спасибо, мистер Белов, я постараюсь не загружать вас. В крайнем случае у меня есть слизерин. Старшекурсники мне всегда помогают при варке зелий в больничное крыло». «Хорошо, сэр. Я рад, что вы прекрасно себя чувствуете. Увидимся на факультативе». Я пошел на следующий урок, в течение которого выслушивал самые невероятные версии о зельеваре. Больше всего мне понравился слух, что директор высасывал силу из учителей, но Снейп смог скинуть подчинение и омолодился. Теперь все ждут изменений в других профессорах. Все с нетерпением ждали обеда, чтобы лично убедиться в невероятных сплетнях. Всю следующую неделю школа просто бурлила. С трех факультетов баллы летели как осенние листья. Ученики пялились на Снейпа на уроках и взрывали котлы, они писали ему письма с признаниями в любви и шушукались на трапезах в большом зале. В общем, мистер Снейп на себе узнал, что такое слава и знаменитость. В следующее воскресенье маленький домовик с гербом принцев принес мне записочку с приглашением на чай к декану Слизерина. Когда я явился на встречу, профессор ожидал меня в компании сиятельного лорда Малфоя. Этот красавец тоже выглядел намного старше своих лет, и за общим блеском были заметны следы истощения от проклятий. С Малфоями мы разобрались не быстро. В течение последующего месяца я навещал Малфой Мэннер 4. Глава рода, мистер Абраксас, был болен уже несколько лет и держался из последних сил. Титул лорда он давно передал сыну, а сам безвылазно находился в Мэннере, подпитываясь от алтаря. Он сумел сохранить жизнь, а после моего лечения восстановил здоровье и магию. Его жена, к сожалению, умерла несколько лет назад. Самому Абраксасу было около 70 лет, и после выздоровления стал выглядеть лет на 40. Крепкий, высокий, настоящий викинг. Его сын, Люциус, был немного ниже и тоньше своего отца, настоящий аристократ, в то время как его отец был воином. Барс Малфой, так его звали друзья. Леди Нарцисса, очень хрупкая и болезненная дама, после лечения стала выглядеть как молодая цветущая девушка. Было видно, что они с мужем очень любят друг друга, что было большой редкостью в среде аристократов. Драка я только осмотрел, ничего не стал исправлять, так как серьезных проклятий на нем не было, а их легендарное проклятие одного наследника на самом деле было следствием аристократических браков. Генетика и родовая селекция вели к вырождению, так что я просто посоветовал взять сильную маглорожденную ведьму и ввести в род, чтобы выносить нескольких здоровых детей. Да и сама леди Нарцисса может родить еще ребенка. Вся семья внимательно выслушивала мои рекомендации, и вскоре я узнал от Драка, что его родители уехали в Италию отдыхать на пару лет, из чего я понял, что леди Нарциссе удалось забеременеть, и они срочно отправились в более благоприятную обстановку. Скажу наперед, что вернулись они только через 6 лет, для представления обществу своей дочери Виолетты, как и положено у аристократов, на день рождения в 5 лет. Барс Малфой сам заведовал всеми делами в Англии, и сына с невесткой благоразумно держал подальше от загнившего болота. До конца года я вылечил и снял кучу меток с аристократов. Все происходило в полной секретности, под контракт о неразглашении. В течение недели профессор Снейп передавал портключ от нового пациента, и в воскресенье утром я отбывал из Хаксмида в очередной мэннер, замок или поместье. Бывшие пожиратели переводили в мой сейф огромные суммы, но все разное количество. Я так понял, что они отдавали какую-то часть своего состояния, типа десятины. Те, у кого было туго с деньгами, передавали мне старинные фолианты с подписанными дарственными, чтобы я мог прочитать любую, даже родовую книгу. Также были ценности в виде артефактов, коллекционное оружие, просто драгоценные камни. Никто не хотел обидеть целителя. Так как я не назначал цену, платили все по совести. От семьи Крэббов, например, я получил чудесные меха под стазисом. Денег и драгоценностей у них не было, зато семья имела большой кусок леса на диких землях, прилегающих к их крепости. Все мужчины были прекрасными охотниками, а женщины занимались хозяйством. Так что за снятие метки из старых проклятий мне преподнесли чудесные отлично выделанные шкурки, из которых я еще много лет шил зимние мантии и шапки. Так что к концу 6 курса я был очень состоятельным молодым человеком, имеющим огромные связи среди верхушки аристократии. А вот в конце года мне удалось самое главное, я изловил Блэка, возвращаясь из Хаксмида, причем совершенно случайно. Этот болван рылся в мусорке рядом с пабом, и я, быстренько оглушив его, связал и отправил к себе домой. Еще на Новый год один из пациентов расплатился со мной домовым эльфом. Я его привязал к себе и отправил присматривать за домом, так как в школе он мне был совсем не нужен, а вот теперь пригодился. Я вызвал эльфа, передал ему Блэка и велел оставить дома, кормить, лечить и никуда не выпускать. Сам Блэк мне был без надобности, но было желание попробовать найти Регулуса. Еще в прошлой жизни мне было ужасно жалко этого парня. Умный, воспитанный, не то что эта собака Сириус, он намного больше заслуживает быть главой рода Блэк. Насколько я знал из канона, его утащили в озеро Инферналы. Если он в стазисе, в озере, я могу попробовать вытащить его душу из-за грани. Это смесь некромантии и темного целительства, поэтому должен получиться не лич, а полноценно воскрешенный маг. Но для этого мне надо попасть в дом на Гримма 12 и заставить Кричера перенести меня в пещеру с инферналами. А для всего этого мне нужен наш блохастый друг. Помрет он через пару лет или выживет, мне все равно, А вот если удастся вернуть Регулуса, то древнейший и благороднейший род Блэк может возродиться, ибо предатель крови Сириус ни в коем случае не станет его главой, даже если захочет. Уже конец августа, только вчера я вернулся из России. Огромное количество покупок и заказов профессора Снипа уместились в зачарованном чемодане. Такое чудо мне тоже презентовали в счет лечения. Целый дом внутри чемодана. Я, наверное, никогда не перестану поражаться силе и чудесам магии. Спускаешься по лестнице и попадаешь в гостиную и столовую с кухней. Из коридора ведут три двери. В кабинет, мастерскую и хранилище. Все мои покупки уместились на зачарованных стеллажах под стазисом. Я, наверное, неправильный шоппер, так как целую неделю закупался на рынках в России, не получая ни капли удовольствия. Когда профессор узнал, что я собираюсь на родину за покупками, смущаясь, мнущийся с ней это нечто, спросил, не могу ли я купить некоторые ингредиенты, которые можно достать только в России. После моего согласия, притащил список и мешок с деньгами, попросил купить что найду и, если не хватит денег, написать, чтобы он срочно переслал мне еще. Я забрал список и деньги и целую неделю посвятил его заказу. Травы, цветы, части и потроха разных чудовищных животных и рыб, перья, кровь и тому подобное. Наверное, я выглядел как маньяк, когда копался в этих неаппетитных запчастях. Рынки России огромны, ингредиенты самые разнообразные. Все надо проверять, чтобы не подсунули порченого, залежалого и некондиционного. В общем, когда я закончил со списком Снипа, устроил себе трехдневный отдых. Шатался по магическим кварталам, объедался пирогами с семгой и яйцом, пил морс из клюквы и холодный квас, ел засахаренные орехи и блины с печенью. В общем, отрывался от души. Время от времени переписывался с Регулусом. Да-да, я все-таки выполнил свой план и заставил Сириуса провести меня в дом на Гримма и отдать приказ эльфу о полном выполнении моих приказов. Какой же он безответственный. А если бы я приказал эльфу прибить его или обворовать? В общем, тупая псина. Сначала я думал, что он от дементоров с ума сошел, но, послушав пару вечеров рассказы об их юношеских проказах, чуть сам его и не прибил. Гребаные мажоры были еще хуже, чем близнецы Уизли. Поттер, Блэк и их подпевал и травили не только Снейпа, но и всех, кто им не нравился. А уж когда стали постарше, перетрахали всех маглорожденных, что попадали им под руку. Мать-героиню Лили Эванс, позднее Поттер, трахали вдвоем, а после стирали ей память. Когда умерли родители Поттера, он просто заключил с ней министерский брак, заделал ребенка и поселил в деревенском доме, который ранее купил для свиданий. В поместье семьи ее даже ни разу не пустили. По факту она была узаконенной любовницей, инкубатором для мага-аристократа, причем за копейки. Перед пятилетием сына Джеймс собирался развестись с ней и ввести Гарри в род, чтобы не беспокоиться о наследниках и продолжать развеселую жизнь. Но тут вмешался Рок в лице темного лорда и хитрый план сорвался. Супруги убиты, бастард выброшен к маглам, непутевый крестный в тюрьме. Сириус в самом деле убил 12 маглов и был посажен за решетку за это и за грубое нарушение статута, так как был пьян в хлам и начал швыряться бомбардами прямо посреди Лондона среди бела дня. Все это представили как нападение террористов, но магловский премьер-министр, под личным контролем королевы Елизаветы, потребовали строгого и беспристрастного суда. Был ли там Петтигрю или не был, не знает и сам Сириус, он был настолько пьян и не в себе, что его воспоминания не смог просмотреть Легилимент. В общем, дерьмо то еще. А уж что они в Аврорах творили, даже не хочется вспоминать эту гнусь. Я выдержал два вечера его пьяных излияний, после чего насильно отрезвил, усыпил и вылечил. Пусть помирает здоровым. Через день я закинул его в дом на Гримма и получил Кричера в аренду. Тот, после объяснения причины, с радостью перенес меня в пещеру. Инферналы вынесли тело Регулуса, после чего я их всех упокоил и отпустил измученные души на перерождение, а Регулуса перенес в дом на Гримма. Кричер запер Сириуса в его комнате и исправно поставлял алкоголь и закуски. Я же в это время провел полный круг ритуалов для возвращения души, хотя это было даже не воскрешение. По факту, Регулус не умирал, он был в своего рода стазисе. Его душа замерла на грани, в то время как тело, отравленное ядом, находилось в ледяной воде. Я просто исцелил его тело и призвал душу проснуться. После лечения Кричер отнес Регулуса в алтарный зал и оставил его там на полные сутки. После пробуждения хозяина, он передал мне приглашение на встречу. С Регулусом мы беседовали не один вечер, Я показал ему воспоминания о Сириусе, а портрет леди Вальбурги присоединился к нашей беседе. Несчастная мать рассказала, как она выждала непутевого предателя крови, который ритуально отказался от рода сразу после исчезновения Регулуса и смерти Ориона. Регулус выслушал нас и принял волевое решение. Своим словом и властью он полностью изгнал Сириуса из рода и отсек от алтаря. Как новый лорд Блэк, он выделил бывшему брату дом в магическом поселении Сиев с 10 000 галеонов. Больше я с Сириусом не встречался. Через несколько лет я узнал случайно, что тот погиб в пьяной драке где-то в Макдловской части Дублина. С Гарри он даже не пытался связаться. Видимо, отсеченный от рода, не имеющий доступа к библиотеке и сейфам, Сириус стал неинтересен Дамблдору, так что никто его не привлекал в Орден Феникса, и с Крестником он так и не встретился до самой смерти. С Регулусом мы вскоре сдружились, фактически, мы были ровесниками, а морально я был старше почти в 3 раза, так как в прошлой жизни прожил больше 50 лет, так что относился я к нему как к младшему брату, который мне очень нравился и характером, и поведением. Переписывались мы в парных блокнотах, и как только я вернулся домой, сразу же получил приглашение в гости. За время моего отсутствия дом Блэков просто преобразился. Регулус разбудил эльфов, напитал алтарь, разгреб завалы в делах рода, призвал из младшей ветви, которая жила в Испании, 2 кузенов, которые взяли на себя руководство предприятиями семьи. В общем, пока я отдыхал, рек трудился как пчелка. Старый дом наполнился былым величием. Мебель с инкрустациями, сверкающий паркет, дорогие бархатные шторы, тончайший фарфор, серебряные приборы, шелковые гобелены. Душа радовалась, видя такое великолепие. Старый Кричер теперь был управляющим над эльфами. Конечно, такой огромный дом и сад посреди Лондона в пространственном кармане требовали усилий нескольких ушастиков. Библиотекарь, повар, садовник, горничная, камердинер, вот сколько эльфов теперь было под рукой Кричера. Весь дом был отмыт, от подвалов до чердака. Сад был приведен в идеальный порядок. Пруд вычищен и засажен лотосами. Теперь дом был такой же, как и во времена родителей Регулуса. Портрет леди Вальбурги и лорда Риона был вывешен в гостиной, и я часто беседовал с этой парой. Да, высокомерные аристократы, но они делали все для рода и, потеряв обоих сыновей, не вынесли удара, ушли друг за другом. Теперь же предки Регулуса строили планы и деликатно советовали сыну в делах, надеясь, что он вскоре женится и родится новое поколение семьи. Рек пригласил меня на финал чемпионата мира по квиддичу, вручил билет в ложу и поставил перед фактом, что отказа не примет. Ну, а я что, я и не против, тем более, что сделал ставку на известный по канону итог. Деньги лишними не бывают. В случае, если Снитч поймает крам, но выиграет Ирландия, я пополню свой сейф на 100 000 галеонов. Когда я делал ставку на такой исход, мой поверенный долго меня разглядывал, а потом спросил, может ли он присоединиться к моей ставке 1 к 1. Сами гоблины не имеют права делать ставки, а вот так можно обойти запрет, с позволения мага. Я согласился, но предупредил, что итог не гарантирован, на что гоблин только покивал. В случае выигрыша я просто переведу ему половину суммы, вот и все. На чемпионат мы отправились с утра. Никаких палаток и ночевок в лагере мы не планировали, но развлечься и пообщаться с народом собирались по полной. Огромное количество магов, продавцов сувениров, детей всех возрастов, просто бурлило на поле рядом со стадионом. Не знаю, какие уж там чары секретности от маглов применялись, но огромные плакаты с движущимися изображениями членов команд на метлах были видны со всех концов лагеря. Да и сами палатки представляли собой чудо магической фантазии. Я видел экземпляры в виде замков или домов с деревьями вокруг, всех цветов радуги и размеров. В общем, плевать маги хотели на статут, их тут было 100 000 человек. Мы с Ригом накупили сувениров, приобрели амнинокли, действительно забавная штука. Встретили множество знакомых и наговорились, наверное, на месяц вперед. Кстати, видели и Поттера с семьей рыжих. Регулус знал о том, что он крестник Сириуса, но не проявлял к нему никакого интереса. Бастард-полукровка, вот и все. Никогда не станет лордом, не будет развивать дары, так как не признан родом. Абсолютный ноль. Мне же Поттер был нужен для ритуала возрождения Ридла. Я хотел жить в Англии, желательно мирно, а для этого нужно было устранить Тома и Дамблдора. Только тогда аристократы смогут спокойно вернуть традиции и легализовать все ритуалы и кровную магию. Сейчас директор имеет слишком много должников во всех отделениях власти. Даже если сместить Дамблдора с постов, пока он жив, его должники не пропустят ни одного закона, против которого он будет возражать. Так что надо поймать гомункула при возрождении и с его помощью уничтожить крестражи и сам дух, а директор скоро сам подцепит смертельное проклятие с кольца гонтов. Снейп теперь не будет варить суперзелья для исцеления и уж тем более не будет клясться убить директора. Наш зельевар теперь спокойно сваливает на все каникулы, вызовы игнорирует, совы его не находит, так что на него можно не рассчитывать. Значит, директор умрет через 2 года. Останется ли жив Поттер после уничтожения крестражи, мне неведомо. Если слияние полное, то малец умрет или останется овощем. Если хватит у него силы и удачи, то останется жив и при своем сознании. Тем более, что в этот раз он не успеет собрать все дары смерти. Палочка будет у директора, камень в хижине гонтов, а уничтожение духа темного лорда случится уже в конце этого года на финале турнира 3-4 волшебников.